столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ве вся земля, работайте Господи ве веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь то есть Бог наш, то сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем всем не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Богом благоутробный, Господи, вещь Твое смирение, яко помоле жизнь моя издевается, и отдел есть мне спасения. Всего ради молюся, Богом благоутробным, Господи, вещь Твое смирение и спаси. Yeah.